Слава Господу. Вы знаете, в притчах написано, что для глупого человека греховное дело как бы забава, как бы развлечение. Но мы понимаем, что это не забава. Мы понимаем, что это развлечение. Для детей там что-то неправильно сделать, им смешно, интересно. Бывает, и многие взрослые такое же отношение имеют. Но когда мы смотрим, насколько Бог серьезно оценивает это дело, насколько серьезен грех, мы видим цену, которую пришлось за грех заплатить самому Богу. Великий всемогущий Бог, Сын Божий, имеющий вечную жизнь, Он должен был умереть самой страшной смертью за грех. Поэтому Библия не призывает нас быть под ощущением осуждения своих грехов, но Библия призывает нас относиться к ним очень-очень серьезно. Мы не играемся в игрушки. Иисусу это стоило жизни и очень-очень больших страданий. И многим христианам это стоило жизни и очень-очень больших страданий. Первые христиане, они готовы были за Иисуса Христа идти на смерть. И они шли, и многие из них приняли такую смерть. Мы частенько боимся немножечко там поднапрячься для Бога. Там, или думаем, ну вот, я не могу бросить этот грех. Но он такой любимый и хороший. Это несерьезное отношение к греху. Грех он убивает. И если грех был настолько страшный, что он убил самого Божьего Сына, то нам тем более нужно быть очень серьезными к этому делу. Хорошо. Сегодня я хочу немножко поговорить о том, как Бог создал человека и как Бог спас человека. Мы немножко поговорим сегодня о новом творении. Но для начала мы поговорим чуть-чуть и о старом творении, чтобы было понятно, зачем было нужно новое. Давайте мы сейчас посмотрим самое-самое начало Библии, популярные главы, которые, наверное, проповедники любят читать. Потому что чего-чего, первую главу Бытия, вторую, там, третью, все успели прочитать проповедники. Мы почитаем вторую главу Бытия, 7 стих. Давайте мы посмотрим, как Бог сотворил мир. Если мы посмотрим вокруг, если мы посмотрим на любое творение, мы увидим, что мы не очень просто созданы. Знаете, в современном мире появились там виртуальная реальность, компьютерные игры, и даже они созданы очень непросто, чтобы изобразить просто видео человека, ходящего по экрану и выглядящего достаточно правдоподобно. Десятки, сотни, иногда тысячи людей работают много-много месяцев, чтобы добиться какого-то вот эффекта. Но это только видимый эффект. Если мы посмотрим, как мы сделаны очень сложно. Поэтому у нас нету в поликлинике одного врача на всего человека. У нас есть врач, который мозги лечит, есть врач, который сердце лечит и сосуды, есть врач, который желудок лечит, ухо, горло, нос у нас есть. Потому что слишком сложно. Трудно знать все о человеке. Человек сделан непросто. Но кроме тела, которое сделано непросто, в человеке есть и другие вещи. И давайте мы еще немножко подумаем и поразмышляем, что в нас есть, что Бог в нас вложил. Нам не надо знать все, но кое-что знать нам нужно. Бытие, 2 глава, 7 стиха. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Мы можем немножко пофантазировать и представить себе, как это было сделано. Значит, сначала Бог создал человека из праха земного. И мы понимаем, что это тело. Да? Наше тело создано из праха земного. Сегодня картинки будем показывать. А? Это не важно, какой вид это. Абстрактный вид. Чтоб было. Тело. Но оно было безжизненным. Оно было такое, как тела людей, когда они отходят в вечность. Чего-то не хватало. Не хватало жизни. Не хватало дыхания жизни. Интересно, что Бог создал человека из праха, тело создал из праха. Но когда понадобилась жизнь, Бог дал человеку что-то изнутри себя самого. Он вдунул в него дыхание жизни. И вот то, что он вдунул, это дыхание жизни, Библия называет дух. Жизнь, заряд жизни, он был вложен из сердца самого Бога, он был вложен в человека. Вдунул в него дыхание жизни. И от соединения дыхания жизни и тела появилась душа. И стал человек душою живою. И много можно рассуждать на эту тему, но Библия достаточно ясно говорит в первом послании Фессалоникийцам, вы заложите здесь, там, не знаю, что-нибудь, листочек, ручку, бумажку заложите, Бытие, потому что мы сейчас же в него вернемся, просто заглянем в Фессалоникийцам, которая об этом говорит прямо. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Она говорит о том, что у нас есть. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы видим, что Бог упоминает. Что такое полнота человека во всей полноте? Полнота – это дух, душа и тело. Да? Как их разделить? Их разделять достаточно сложно. Библия говорит нам некоторые идеи. Но, в принципе, мы одно целое. Вот можно сказать Миша. Можно сказать правая рука Миши, левая рука Миши, там, все остальное тело. Там, можно так поделить, можно так посмотреть. Но это я один вместе, однако это не одно и то же. Согласитесь, моя правая рука отличается от левой. То же самое, эти вещи не одно и то же. Итак, дух, душа и тело. Это то, как состоит человек. Тело все знают. Тело рождается от родителей, состоит из праха земного, в прах возвращается. Душа. О душе много всего сказано. Много песен, много романтических повествований, стихов. Душой человек переживает эмоции. Душой человек переживает какие-то влюбленность, переживает трудности и так дальше. В общем-то, душа — это такой управляющий центр человека. Дух — это дыхание жизни, источник жизни, вложенный Богом. И смотрите, что Бог сказал человеку. 2 глава Бытия с 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Мы все знаем примерно, о чем это место Писания сказано. Но Бог сказал, все будет нормально, если ты будешь послушен и не будешь трогать плоды этого дерева, есть их. Если не будешь, написано, в день, который ты вкусишь, в тот самый день, И почему-то стоит два раза слово «смерть». Смертью умрешь. Смерть, смерть. В еврейском так и написано. Смерть, умрешь. Или 20 раз смерть, или умирает и умрешь. Что-то два раза. И мы знаем, что произошло дальше. Какое-то время мы не знаем, сколько они жили в этом саду. Все было хорошо. У Адама с Евой жена была сотворена тоже как помощница мужу. Но в этот сад заполз один предатель. Третья глава Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Видим, что змей атакует человека словами. И он продолжает это делать по сей день. Подлинно ли сказал Бог, что ты прощен? Подлинно ли сказал Бог, что ранами Иисуса вы исцелились? Вот на это он очень сильно атакует, согласитесь. Подлинно ли то? Подлинно ли это? А подлинно ли нам надо жить в благоговении пред Богом? А может и так можно, и так хорошо? Много чего он атакует. И когда мы слушаемся, происходит что? Ну, жена, она что сказала? Плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое содирает, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал жене змей, нет, не умрете. Да ладно, да что там Бог сказал? Не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Нам всегда кажется, что грех, он такой классный. Ну, не всегда, но кажется. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И они стали как боги, да? Получили ли они то, что они хотели? Фактически, самый прикол, они же были подобны Богу созданы. Дьявол им предложил то, что у них уже было. Вместо этого и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. Очень полезное знание. И сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Смотрите, раньше Бог приходил общаться с Адамом, с Евой, все было нормально. Он показывал, как животных он творил. Все было хорошо, они вместе их называли. Адам работал в этом саду, поддерживал его, может быть, как-то украшал вместе с Евой. Но когда произошло грехопадение, умерла внутри Адама жизнь в тот самый день. Вот эта часть, которая связана с Богом, которая зашла от Бога, часть, которая верит в Слово Бога, она была убита непослушанием Адама и Евы. И вместо такого чистого и живого духа у Адама и с Евой появилось нечто другое. Давайте-ка, Игорь, ты можете мне помочь? Мы сейчас найдем. Приглядите, пожалуйста. А вот сбоку? Появился вот такой вот дух. Мертвый дух. В день, в самый день, они были отделены от истины, святости и чистоты Бога. И смотрите, этот удар по человеку, он сразу же отразился на его эмоциональном состоянии. Во-первых, появился большой-пребольшой страх. Они начали бояться Бога. Люди, которые боятся Бога, они еще, значит, неверующие. Я не имею в виду страх Божий, ну, когда ты боишься его обидеть, но которые панически боятся Бога. Во-вторых, они начали друг перед другом заниматься ерундой. Смотрите, муж и жена наги. От кого им прятаться? Да? То есть люди, когда они согрешают, у них сразу начинаются проблемы с пониманием ситуации, проблемы с пониманием жизни. И душа, она уже не такая белая и чистая. Я попрошу Игоря приклеить следующий листочек. Белая, да? Отсюда видно белое? Да. Ладно. У меня есть темнее душа. У меня есть темнее. Мы сейчас еще найдем. Да, души бывают разные. Сейчас мы их всех вытащим. Подождите, Игорь, подождите. Я сейчас вам пострашнее душу. Вот такую можно. Ну, не у всех вот такая душа на самом деле. То есть бывает душа, например, вот с такими проблемами. И мы видим, что сразу же, с первой же минуточки, как только дух умер, как только послушание Божьему Слову умерло, смысл жизни умер, то, что было дано и предназначено Богом, умерло, когда они решили, что мы не будем слушаться Богу, сразу же проблемы с этой душой получились. Моментально. Первым номером они друг с другом не могли нормально общаться. Сшили какие-то смоковные поясания друг перед другом прятаться. Вторым номером они с Богом не смогли нормально общаться. Они от него начали прятаться за деревьями рая. Рай с грехом — это не рай. Можно иметь все блага мира, можно иметь все благословения, можно иметь все удовольствия, все счастье, но рай с грехом — это не рай. Уже в раю им было плохо. Им было очень-очень плохо. У них друг с другом отношения сразу попортились, и у них с Богом отношения сразу попортились. И мы знаем, что произошло дальше. Бог пришел, он судил, во-первых, змея, потом жену, потом Адама. Хотя спрашивал он в другой последовательности. И сказал Господь Бог с 11 стиха: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Как вы думаете, любящий муж, он будет свою жену подставлять вот так перед Богом? Смотрите, жена, которую ты мне дал. То есть Адам в этом состоянии начал упрекать жену и Бога. То есть Бог, это ты виноват вообще, что мне жену дал? Такую. И жена виновата. Ну, Господь-то и спросил у жены. Сказал Господь жене: «Что это ты сделала?» Жена сказала: «Змей, в скобках которого ты сотворил, обольстил меня, я ела». И сказал Господь змею: «За то, что ты сделал это». А со змеем он уже не разговаривал. Он уже знал, что змей натворил. И там он змея сначала наказал, потом жене досталось, потом Адаму досталось. И мы видим, что дальше говорит Бог. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал гласа жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав», 17 стих, «не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от него во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Вот посмотрите, когда источник жизни был убит, изнутри тьма пошла на душу, прах ты и прах возвратишься на тело. И она пошла дальше в этот мир. Тьма. Пошла дальше, и земля была проклята, она не такая плодоносная уже стала. И как мы потом видим, что на самом деле это проклятие, оно умножается в наше время. Всякие там загрязнения окружающей среды, войны, проблемы всякие. Мы много сейчас можем найти об этом, да? Все это произошло вот по этой причине, потому что дух умер. Смысл жизни Божьей умер. Послушание и вера в Слово Божье умерло. Сердце человека стало мертвым и черствым. Библия говорит, лукаво сердце человека. А сердце говорит иногда как об этом, иногда как об этих двух вещах вместе. Лукаво сердце человека и крайне испорчено. Вот. Это произошло с Адамом и с Евой. И мы видим, насколько сильно и быстро все начало портиться, когда мы посмотрим на первых двух детей Адама и Евы, на Каина, самый первый ребенок Каин, и второй ребенок, брат его, младший брат Авель. Каин убил Авеля. То есть насколько сильно это было испорчено? Насколько же это было сильно испорчено? Итак, мы понимаем, что натворили Адам с Евой. Бог всегда хотел восстановить человека и спасти его. Но это было непростое дело. У Бога был план с самого начала мира, мы это знаем. И этот план явился, когда пришел Иисус на землю. Давайте мы откроем Иоанна, первую главу. И почитаем с первого стиха. Знаменитое место Писания. Ну, попробуем повнимательнее, послушай, что здесь написано. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и все, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Итак, мы видим, что все произошло от Слова. Помните, сказал Бог, да будет свет, сказал Бог, да полетят птицы, сказал Бог то, Адаму с Евой Бог сказал, не делайте. Они были единственные творения, ну, не единственные, но одни из немногих творений, которые не послушались. В нем была жизнь, в Слове Божьем жизнь. Хочешь жить вечно, тебе нужно каждый день это слово. Не только прочитать, но и делать. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Мы знаем, Иоанн Креститель рассказывал о том, что придет Мессия скоро. Дабы все уверовали через него, он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Итак, любой человек может быть просвещен этим светом. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. С самого начала мира Христос присутствовал в мире, он общался с Адамом и Евой в Эдемском саду, он приходил иногда к людям, общался с Авраамом, если вы помните, три мужа. Помните? Два было ангела, третий был Господь. Он приходил к некоторым другим людям, он к Каину приходил, он говорил... Ну, не знаю, может быть, просто как-то в мыслях или как-то, но он говорил с ним, чтобы он не грешил, Каин не послушался. Мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. И мы знаем, что израильский народ, хотя им первым должен был быть предназначен Мессия, как народ, как государство, они не подчинились Иисусу как Мессии. Они его не приняли. Скажите, принимали ли они его как плотника? С этим ни у кого проблем не возникало. Принимали ли они его как интересного учителя? Да, принимали. Как целителя принимали? А куда ты денешься, когда болит? принимали как целителя. Когда Иисус кормил людей, помните, за ним сразу толпа народа была. Хочешь толпу народа, раздавай бесплатную еду. Но скажите, приняли ли они его как своего господина, как своего царя, кому нужно подчиняться, чье слово должно быть на высоте, кто есть твой Господь и царь? Нет, если бы они приняли, они бы его не распяли, согласитесь. Очень многие люди в мире, они принимают Иисуса Христа как философа, как интересного учителя, как человека, как целителя, чудотворца, но они не принимают как своего личного господина, как своего личного царя. Они его не принимают как того, кого они хотят и будут стараться слушаться. Очень часто люди знают заповеди Божьи. Спросишь практически любого, тебе скажут, даже дети. Много заповедей скажут тебе. Но когда начинаешь говорить с ним, являются ли для тебя эти заповеди смыслом жизни? Является ли слово Христа смыслом жизни? Да нет, не является. Смотрите, они не приняли, и те, кто не приняли, они не имеют кое-чего очень важного, о чем мы сейчас прочитаем. 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, чадами Божьими». Знаете, это очень-очень емкий и интересный стих. А если человек все-таки принимает Иисуса как своего Мессию, как своего царя, как своего господина, который будет говорить, что делать, и он будет стараться делать. Понятное дело, все мы ошибаемся, но не об этом речь. Речь о сердце, речь об отношении. Хочешь ли ты, чтобы Иисус действительно господствовал в твоей жизни? Хочешь ли ты слушаться Его заповедей, принципов и повелений? Является ли для тебя эта ценность? Это твой смысл жизни? Это очень много или нет? Вот если да, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть. Власть — это очень-очень интересное слово. В греческом языке есть несколько разных слов «власть». И вот здесь не стоит то слово «власть», которое у нас известно «кратос». Знаете, бюрократия, демократия, то есть власть бюро или власть народа. Да? Здесь другое слово стоит, которое означает не только юридическую власть какую-то, но и способность, возможность, свобода делать что-то, право делать что-то, сила делать что-то. Даже в каком-то смысле оно используется как своеволие, как могущество, как достаток и блеск. Это говорит о том, что Бог вложил в нас все, чтобы мы были детьми Божьими. Он дал нам силу, Он дал нам власть, Он дал нам способность, Он дал нам желание, Он дал нам все, чтобы мы были детьми Божьими. Смотрите. «Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Мы знаем, что все дети физически рождаются именно от крови, от хотения мужа, от хотения плоти. Отсюда. Это естественно, это хорошо, это благословение. Но рождаются вот такие дети все. Все дети рождаются в испорченном мире, с испорченными родителями и... Ну, это довольно чисто у детей, в общем-то. Но вот здесь вот света нету. Потому что родители могут передать то, что у них есть. Если бы Адам с Евой были чистыми, дети были бы, ну, живыми в духе. Они бы родились живыми. Но ни один человек, он не может это передать. Рождение от Бога говорит о том, но от Бога родились. То есть ты был рожден вот так. Ты был таким. Но Бог дает возможность родить снова вот эту часть. от Бога родились. И об этом Иоанн говорит в 3 главе. Давайте мы почитаем в 3 главе послание Иоанна. Евангелие от Иоанна. Извините, Евангелие от Иоанна. 3 глава. Почитаем с 1 стиха. Очень интересная глава. Советую вам ее потом перечитать еще дома. Очень интересная, очень важная глава. Простая для многих истина, известная. Но нам нужно освежать это, чтобы понимать, как нам жить. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских». Читая дальше, мы понимаем, что Никодим был членом Верховного суда Израиля. Это одновременно был суд и такой своеобразный парламент, если учесть, что они были под римским правлением. То есть, понятное дело, что у них не было там вся власть над Израилем, но у них была большая власть. Это были лидеры местного суда и местного самоуправления. Большие люди. Никодим один был из таких людей. Он пришел к Иисусу ночью. Обычно люди с положением побаиваются прийти к Иисусу прямо. Потому что они думают, а что обо мне подумают? Но когда сердце тянет, они идут хотя бы ночью. Это хорошо, это нормально. Иисус, он не говорил, останься тут до дня, мы посмотрим, какой ты тут начальник. Нет, он с ним поговорил ночью. Нормально, ну, нормально. Пришел ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Никодим пришел к Иисусу и сказал: «Иисус, вау, ты учитель от Бога, ты творишь чудеса». Многие люди смотрят на Иисуса с таким отношением и думают: «Вау, действительно, какой Иисус удивительный». Иисус ему проповедует сразу проповедь, которую ему надо проповедовать. Он не особо говорит: «Да, я учитель от Бога» или что-то на эту тему. Нет, у него своя была проповедь. Для Никодима уже он знал, что ему сказать. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Человек, когда он только такой, он никогда не может попасть на небо. Не может увидеть Царствие Божьего. И даже если Царство Божие будет рядом, в церкви за несколько шагов от его дома, он не будет этого видеть. Если человек не родится свыше, он не может увидеть Царство Божьего. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар?» Он, видимо, был немолодой человек. «Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Он не понял, о чем вообще речь идет. Он думал: «Как я опять рождаться? Я уже такой большой, я уже такой старый. Мама, наверное, уже отошла к праотцам. О чем ты, Иисус, говоришь?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа». Бог опять говорит об этой части, которая у людей неверующих мертва. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше». Должно, не удивляйся. И понятное дело, что мать здесь ни при чем уже, ее чрево тоже. Это уже действие духа. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». И Иисус сказал здесь признак, как можно отличить рожденного свыше человека от нерожденного свыше человека. С рожденным свыше человеком разговаривает Бог, рожденного свыше человека постоянно тянет к Библии, к святости, к чистоте. Я покаялся, читая Библию, посмотрев фильм «Иисус». Я ни разу ни одного верующего человека не видел в жизни. ну, нормального такого, который вот в церковь ходит и служит, и любит, и свидетельствовал. Никогда не видел. Я покаялся дома. Мне захотелось читать Библию, захотелось читать «Чистой жизнью» и захотелось рассказывать людям об Иисусе. Я не видел никого до этого. Мне никто это не сказал. Это у меня было внутри. И, конечно, мне было стыдно, я не понимал многого и все такое прочее, но меня тянуло как магнитом. Почему? Потому что Дух Божий говорил в мое сердце, что мне это нужно. И Бог привел меня в церковь, и Бог научил и благословил, и так дальше. Когда человек не рожден свыше, этого нету. Потому люди грешат, потому что внутри смерть, душа загрязняется этой смертью, и с телом происходит похожая ситуация. Давайте мы вывесим реально, что с телом происходит. Вот всякие немощи, болезни, проклятия, проблемы. Это все последствия грехопадения. Ну и душа, конечно, она обычно не такая черная. Это, может, я не знаю. А некоторых люди говорят, там у него черная душа. Но обычно она не такая черная, там плюс-минус. Ну, там посередине пятно. И люди думают, ну вот мне только это пятно убрать, и все будет в порядке. Нет, дорогуша, это пятно здесь потому, что дух мертвый. Это пятно — это признак того, что сердце, самая глубокая твоя часть, имеет проблему. Тебе нужно спасение. Спасение касается, во-первых, вот этой части. Рождение свыше касается изменения вот этой части. И когда мы рождаемся свыше, рожденное от Духа есть Дух. Я нарисовал немножко другой Дух, не такой, как был в оригинале. Это представьте, что он горит огнем. Рожденный от Духа есть Дух. Когда человек рождается свыше, вот здесь живет чистота Божья, вот здесь живет смысл жизни, вот здесь живет праведность Божья. Но здесь могут еще жить старые проблемы. Проблемы с разумом, бывают эмоциональные проблемы, переживания, бывают какие-то мысли неправильные, да, и проблемы с телом, бывают немощи, болезни, и так дальше. Рождение свыше изменяет сердце человека, изменяет самый центр человека, изменяет сущность человека, но не сразу меняет вот это все. Хотя, если честно сказать, когда я родился свыше, когда я покаялся, я почувствовал, как внутри меня что-то поменялось. Радикальнейшим образом поменялось. Я не сразу получил хорошее учение. Я не сразу знал, что правильно, что хорошо. Но из моего сердца свет пошел. И он начал освещать. И по мере того, как я размышлял, изучал Библию, этот свет становился все больше, больше и больше. Здесь как будто фильтр стоит, вот здесь, в нашем разуме. Как будто фильтр стоит, который может пустить этот свет или не пустить на определенные участки нашей жизни. Давайте мы посмотрим, что нам нужно делать с рождением свыше. Первое послание Петра. Вторая глава. Первое послание Петра, вторая глава. С первого стиха. Первое Петра, вторая глава, с первого стиха. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Это вот это черненькое пятно. Его надо хотя бы в сторону сдвинуть, чтобы свету не мешало. Хотя бы. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Господь любит нас, Господь хочет спасти все три части нашего естества. И Он хочет, чтобы этот свет сиял на весь мир. Вы свет миру, свет исходит из нашей глубины души и сердца, из духа. Но иногда наше мышление еще с грехом или наши физические какие-то вещи, они не дают этому свету светить достаточно хорошо. Что говорит Библия? Нам надо возлюбить чистое словесное молоко, чтобы возрасти во спасение. Как мы возрастаем во спасение? Мы читаем Библию, и мы стараемся ее слушаться. Мы стараемся ее понять, мы стараемся ее переживать, как я вначале говорил, 2 раза, иногда 3 раза, иногда 4 раза. Стараемся переживать, понять, осознать и стараемся слушаться. И когда мы начинаем слушаться, то наша душа, она очищается. А вот чтобы она очистилась, мне нужно приклеить следующий листочек. Слово Божье. С той стороны. Слово Божье, оно очищает наш разум от всяких глупостей. Когда я пришел в церковь, у меня были такие кривые представления о том, что такое Бог. И я даже не понимал это. Я представлял себе Бога как нечто неестественное, далекое, духовное, которое только на небе. Я думал, что Бог, он будет меня наказывать там за всякий грех и прямо сразу. Некоторые люди думают наоборот, что Бог такой весь добренький, что он наоборот не наказывает. И то, и другое заблуждение. Наказывает, но по делу. Как нормальный родитель нормальных детей. Но по мере того, как я изучал Слово Божие, как Бог учил меня, мое мышление менялось. И проблемы отпадали, отпадали и отпадали. И этот процесс изменения ума называется, еще он называется очищением, освящением. Мы очищаемся от лжи и греха, и мы отделяемся от принципов этого мира. Библия говорит, воля Божья есть освящение ваше. Воля Божья. Этого Бог хочет. Бог не хочет, чтобы пятна оставались в нашей жизни. Он знает, что какое-то время они там есть. Он милует нас. Но воля Божья, чтобы они уходили, и уходят они при помощи Слова Божьего. Скажите, младенцы, они молоко едят часто или так, раз в неделю? А что будет с младенцем, которого будем кормить раз в неделю молоком? Я не думаю, что он выживет. Ребенок Божий должен регулярно питаться Словом Божьим. Петр говорит конкретно и просто, как новорожденные младенцы, вот так же. Возлюбите чистое словесное молоко. Вот оно здесь. Это Слово Божие. Чистое словесное молоко. Полюбите читать Библию, полюбите размышлять над ней. Полюбите размышлять над проповедями, которые коснулись вас. Касается же сердца Бог. Говорит же ваши сердца через проповеди. Говорит же через Библию. Думайте об этом, размышляйте об этом. Очень часто Бог нам указывает и говорит, вот это в твоей жизни неправильно. Было такое с вами? Да постоянно. Почему? Потому что это неправильное, оно мешает нам жить. Не такой уж и хороший грех. Некоторые люди думают, что грех — такая классная вещь. Да не классная вещь, это убийца. Просто иногда убийца, он в мышеловку кладет, вот как для мышки кладут сыр. И цель не накормить мышку, а поймать мышку. Цель дьявола — не предоставить тебе счастливую жизнь за счет греха или удовольствие какое-то за счет греха, а поймать. И об этом мы прочитаем в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна очень радикальное. Давайте мы почитаем первое послание Иоанна. Сначала мы почитаем, как Бог относится к греху. Первая глава, 7 стих почитаем. «Если же ходим во свете, свет Божьего Слова, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Скажите, дорогое моющее средство – кровь? А кровь Сына Божьего? Знаете, чтобы отстирать просто одежду, нужно идти в магазин, тратить деньги, покупать какой-нибудь там Ариэль или что-то. Ну, мы понимаем, это надо. А кровь Сына Божьего? Но Бог пошел на это. Бог знает, что нам надо это. Но это очень дорогое средство. Мы не должны быть как маленькие дети, которые искупались в луже, и их родители даже отшлепали. Они еще туда лезут, потому что интересно. И не понимают, как дорого родителям стоит, может, купить эту одежду, или вымыть ее, или позаботиться о здоровье этого ребенка. Мы должны быть возрастать. Если говорим, 8 стих, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Да есть грех. И тут, и тут. Если исповедуем грехи наши, исповедовать — это признаваться вслух Богу. Говорить: да, Господь, я сделал это. Соглашаться с Богом: я был неправ. Не бойся признать, что ты неправ. Бойся оставаться неправым. Признаться, что ты неправ, не должно быть страшно для христианина. Оставаться неправым должно быть страшно для христианина. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог прощает, Бог очищает. Он знает, что нам это нужно, Он приготовил для этого обеспечение. Крест Христа. Бешено дорогое обеспечение. Просто невероятно дорогое обеспечение. Нам трудно оценить это обеспечение. 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Ну, мы все это понимаем. Однако, читаем следующий стих и будем внимательны. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Некоторые христиане, они расслабляются и думают: ну ладно, Бог снова прощает, что там. Иоанн говорит: Бог-то прощает, но Он ожидает, что мы будем стремиться не допускать этого в будущем. Он говорит: пишу, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Имеем ходатая. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истину, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Нам надо стремиться жить как Иисус. Он должен поступать так, как Он поступал. Это цель любого христианина. Стать настолько похожим на Иисуса, насколько возможно. И это возможно, потому что сейчас в нашем сердце жизнь, чистота. Если вы крещены Святым Духом, то наполняет Дух Святой. И вот этот огонь, он горит, и он светит. Кстати, очень интересный момент. Чтобы свет Божий прошел, он проходит через наш разум и потом через наше тело. Библия говорит, мы должны обновлять свой ум, и мы должны тело свое заставить слушаться Господа, представить свое тело в жертву. Есть один, Бог предложил один укороченный путь для тех, кто крещен Святым Духом. Библия говорит, что мы можем на иных языках вот сюда подключаться напрямую, обходя вот эту часть. Так что благословение, молитва на их языках, оно специально непонятное. Потому что если бы оно было понятное, вот эта часть могла бы помешать. Бог дал возможность освящаться напрямую тело. Благотворно влияет на здоровье, на нервы. И помогает нам меняться быстрее. Особенный дар такой интересный. Подключил так, хоп, проводочек в обход этой части. Кто не крещен Святым Духом, вам надо это желание, ревность, потому что крещение Святым Духом — это удивительное переживание. Представьте себе, что вдруг вот это все окунули в воду с чистящим раствором. Или, например, в очищающий огонь окунули. Крещение — это погружение. Водное крещение — символ. Человек погружается в воду полностью. Не пальчик туда погружает, полностью. Сколько можно жить под водой без акваланга? Ну, несколько минут. Девять минут — мировой рекорд. Недолго. Под водой тело умирает, если его... Да? Когда христианин погружен в Святой Дух, греховная природа долго там не выдержит. Я вам серьезно говорю. Люди, крещенные Святым Духом, которые исполняются Святым Духом, не иногда обмакнут пальчик, но наполняются, погружаются. Они не могут жить до греха. В Римлянам написано, что если Дух Божий живет в вас, то тело мертво для греха. Невозможно. Погрузили в Дух Святой — все. И там оно еще может немножко рыпаться под водой, но недолго будет рыпаться. Итак, понятное дело, что вот это дается моментально. Рождение свыше — пух! Это моментальное чудо, которое дает только Бог. Если ты еще не принял Иисуса как своего господина, как своего царя, тебе это чудо нужно. Не откладывай надолго, оно нужно тебе сегодня. Те, которые приняли, у вас такая картина, где душа чище или не чище, с какими-то пятнами или без пятен, по-разному бывает. Тело с какими-то немощами, болезнями, проклятиями тоже может быть. Но идет процесс. И мы видим, как. Нам надо пребывать в Слове Божьем, нам надо стремиться поступать как Иисус. В этом Бог показывает нам некоторый рост. Мы уже читали про младенцев, давайте почитаем про другие возрасты. Иоанна 2 глава с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Мы понимаем, чем дети отличаются от младенцев. Младенцы, они еще не живут достаточно сознательной жизнью. Понятное дело, что они все умные, и они учатся очень быстро, быстрее, чем взрослые, но они еще не могут выразить в словах свой внутренний мир. Они еще до конца не понимают наших слов. Они живут по ассоциации, по чувствам, по теплу матери. Они учатся. Это естественный процесс, нормальный процесс, который не должен длиться вечно. Кстати, 20-летнего младенца. Какая обуза для родителей. Маленького ты поносишь на ручках, а 20-летнего. И приходит момент, когда человек становится ребенком. Он уже может говорить, он уже может общаться, он еще много чего не понимает. Он уже сам ходит. Более-менее. Отличаются дети от младенцев тем, что они понимают, что им грехи прощены не потому, что они хорошее сделали, но ради имени Иисуса Христа. Если мы понимаем, что нам прощены грехи, нам не стоит легко относиться к той чистой одежде, которую нам дал Иисус. Нам стоит стараться хранить ее чистой. У взрослых бывает, иногда запачкаешься, жалко. Детей с этим проще, там, по лужам они любят. Но нам надо стремиться ценить этим и понимать. И это духовный возраст, грехи прощены. Пишу вам, отцы, есть отцы, духовный возраст, потому что вы познали сущего от начала. Познание Бога — это уже глубокий возраст. Понимание отца, понимание сущего от начала, от которого все творение, от которого весь смысл жизни идет. Пишу вам, юноши, это помоложе возраст, потому что вы победили лукавого. Мы понимаем, что победа в жизни христианина не приходит сразу. И вот на этом моменте многие спотыкаются. Они думают, я пришел к Богу, я родился свыше. Почему у меня нет полной победы во всех сферах жизни? Потому что тебе нужно возрасти до духовного возраста юноши. На это требуется время, тебе нужно регулярно кушать. и хорошо тренироваться, чтобы было силы стукнуть этого лукавого Словом Божьим, постом и молитвой и послушанием. Духовный возраст победы юноши. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Где-то между детьми и юношами находятся подростки, отроки. Они познали Отца. Дети еще не совсем познали Отца. С детьми еще мур-мур, но уже иногда и не очень мур-мур. Когда ребенок возрастает, его начинают дисциплинировать, его начинают учить. Через это дети познают своих родителей. Они понимают, кто родители для них, кем они для родителей приходятся. Видите, на все есть духовный возраст. И нельзя на разных христиан в разном положении ставить одинаковые мерки. Почему ты еще не победил? Потому что ты еще не юноша. Но надо стремиться, надо возрастать. Надо идти к этому. Нам нельзя ограничиваться только вот новое рождение, чтобы не попасть в ад, и до свидания. Это до свидания приведет к духовной смерти. Библия говорит, что можно дважды умереть. В послании Иуды написано, что есть люди, дважды умершие, не имеющие духа, душевные. Это ужасное состояние. Это опять попасть в то состояние. Это кошмар. Потерять вечную жизнь снова, возможно. Но кому это нужно? Это не нужно. Нужно возрастать, нужно подниматься, нужно стремиться, нужно запастись терпением. Сколько растет человек времени? Хотя бы до состояния юноши. 5 минут? 2 воскресенья? Ну, хотя бы 16 лет. Требуется время, чтобы вырасти в победу. Требуется время, чтобы это все очистилось и осветилось, и убелилось, и изменилось. Нам нельзя останавливаться. У нас должны быть стандарты, которые Бог говорит в Слове Божьем. Нам надо смотреть на себя не как мы знали себя до покаяния. Мы новые. У нас новое творение во Христе Иисусе. Что говорится о новом творении? Давайте мы читаем 3 главу. 1 послание Иоанна. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Мы дети Бога. Раньше мы не были детьми Бога. Мы были чужими. Сейчас мы дети. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Уже сейчас. Кто принял Иисуса как своего Господина, а не просто знакомого с улицы. Он ребенок Божий сейчас. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть. Смотрите признак ребенка Божьего. Всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Христианин, даже если он согрешил, он будет плакать, он будет стремиться бежать от этого греха, он будет искать выхода. Знаете, в яму, в лужу может попасть и свинья, и овца. И то, и другое животное может там застрять по определенным причинам. Но свинье будет нравиться в этой яме, а овца будет стонать там. И, может быть, у нее будет мокрая шерсть грязная, она не может сама выпутаться. Но, по крайней мере, она будет звать к своему пастуху, чтобы он вытащил ее оттуда. Нам надо убедиться, что мы не свиньи. Мы как-то недавно говорили, что в свиней разрешено входить дьяволу. Если мы овцы, даже грязные, взывай к своему пастырю, он спасет тебя, он вытащит тебя. Очищает себя, потому что он чист. Всякий делающий грех делает беззаконие и так дальше. И мы можем читать, и мы видим, что Библия имеет очень-очень высокий стандарт святости. Библия говорит, рожденный от Бога не грешит. И лукавый не прикасается к нему. Как вы думаете, а если грешит, то прикасается лукавый? Полезно ли нам, когда нас прикасается лукавый? Чего-то. Значит, нам надо бежать от греха. Какое будущее у верующих? Какое будущее у нас? Христианин, когда он возрастает в Боге, свет Божий все больше и больше светит. Библия говорит, что светильник праведного, как светило лучезарное, которое все больше и больше светлеет до полного дня. И мы знаем, что христиане, когда они постоянно живут с Богом, они начинают, и в душе у них есть свет Божий. Этот свет из сердца уже сюда перешел. Тело Бог может исцелить, тело Бог может благословить, но есть очень интересная вещь, которую Бог приготовил для нас, о которой мы сейчас прочитаем в первом послании к Коринфянам, 15 главе. Тело все равно не вечно, к сожалению. С другой стороны, Библия говорит, что умерший освободился от греха. В каком-то смысле все корни греха связаны именно с телом. Если бы не было тела у человека, он бы мог воровать? Нечем. Он бы мог бы убивать, прелюбодействовать, обманывать, святотатствовать? Нет. В каком-то смысле греховность связана с телом. Это не значит, что нам нужно отказаться от своего тела, как некоторые там на столбы залезали, годами жили, освящались. Это значит, что тело нужно порабощать и подчинять Слову Божьему. Однако, когда мы в послушании послужим Богу этим телом, для тех, кто в послушании служит этим телом Богу, Бог обещал нечто очень шикарное, нечто очень потрясающее. 1 Коринфянам, 15 глава, с 35 стиха. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснуть мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое?» Все, наверное, сеяли какие-то семечки. Маленькое, чуть побольше семечко, бросаешь в землю, все. Оно больше никогда оттуда не выйдет, если ты его не откопаешь завтра. Оно там и останется. Но Бог дает ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но одна плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Он говорит, что все будет по-разному. Мы можем посмотреть, вот ярче звезды есть, темнее звезды, там солнце поярче, луна потемнее, там по-разному бывает. Сеется, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстанет в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Обратите внимание, тело душевное управляется душой. Наш разум, мысли, чувства, он решает, что он будет делать. Это несовершенная штука. Даже прощенная, освященная, очищенная, наполняемая Словом Божьим, это несовершенное. Тело душевное связано с душой. Тело духовное, когда человек воскреснет, тело духовное будет связано с духом. Дух чистый, святой, похожий на Бога. И даже если душа не достигла полного совершенства, да ладно, я так подержу. А вот закройте дух сейчас. Не закрою. тело духовное будет управляться рожденным свыше человеком. Поэтому вот эти две части, а все остальное, то, что останется с этой земной жизни. И на небе будет новое тело и новая слава. И там выполнится полное спасение. Мы увидим славу Духа, мы увидим славное тело, и наша душа, она будет славная, потому что она познает Бога. Она увидит Его, как Он есть. Как написано, первый человек, Адам, стал душою живою. Вот это архитектура Адама. А последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Надо быть сначала верным в малом. Надо сначала вот это тело. На молитву принести. На служение принести. Заставить его слушаться. Заставить его подчиняться Господу. Первый человек из земли перстный. Второй человек — Господь с неба. Каков перстный, таковы перстные. Это мы все знаем. Каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Давайте мы почитаем дальше. Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего, и тление не наследует нетление. Если мы спрячем вот так, вот так на небо не попадем. На небо мы попадем вот так. Говорю вам тайну, не все мы умрем, не всегда тело должно именно умереть, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, это меньше секунды, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в бессмертие, в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех. А сила греха — закон. Уже закон показывает грех. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Аминь. Сейчас я хочу предложить молитву. Во-первых, здесь много давно верующих, есть недавно верующие. Если вы не принимали Иисуса Христа как своего Господина, если Иисус был знакомым, соседом, господином знакомой или знакомого, или соседа, интересный человек, но не Господин, у вас другая архитектура. Вы не можете жить святой, чистой жизнью. У вас такая архитектура. С такой архитектурой вы пойдете в ад. Да, душа тоже не такая. Душа вот такая, наверное, где-то. Ну, там, если учесть всякие немощи и болезни, то, наверное, и тело такое. Если вы не уверены, что с этим покончено, я предлагаю сейчас молитву покаяния. Если вы хотите, вы можете сделать Иисуса Христа своим Господином и Спасителем. И Библия говорит, что Бог дал способность и власть быть детьми Божьими. Бог поменяет вот это на вот это моментально. Это будет ваш выбор. Если вы уже живете какое-то время со Христом, но не происходит очищение и исцеление, изменение жизни. Вам надо больше Слова Божьего. Вам надо вернуться к Иисусу, может быть, более серьезно относиться к тому, что Он говорит в Своем Слове. Я предлагаю молитву. Кто еще не принял Иисуса как своего Господина? Давайте мы сейчас закроем глаза. Все, пожалуйста, закройте глаза, никто не смотрит по сторонам. Если Иисус для вас еще никогда не был Господином, начальником, чье слово беспрекословно уважается, и чье слово вы стараетесь исполнить, но вы хотите, чтобы Он стал этим Господином, поднимите руку сейчас. Мы будем молиться за вас. Если вы подняли эту руку, давайте мы сейчас помолимся молитвой покаяния. Я прошу всю церковь поддержать меня в этом. Хотя понятно, что для тех людей, которые это делают сейчас. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я понимаю, что Иисус не был моим личным Господином. И я понимаю, что я грешник. И иду в ад. Я прошу Тебя, прости мои грехи. Я хочу стать под начальство Иисуса Христа. Я хочу, чтобы Иисус стал моим Господином. А Его заповеди стали моими принципами жизни. Подари мне новое сердце, Господь. Роди меня свыше. И спаси всю мою жизнь. Аминь. Не открывай.